24. В конце года в цирке упраздняется караул, который в дни представлений обычно выставлялся претерианской когортой. Это было сделано для того, чтобы создать видимость большей свободы, оградить воинов от развращения, порождаемого их пребыванием среди театральной разнузданности, и проверить на опыте, сможет ли простой народ соблюдать благопристойность и после удаления стражи. И так как храмов Юпитера и Минервы коснулся небесный огонь, принцип во исполнение указаний гаруспиков совершил обряд очищения Рима. Примечание 15. Гаруспики – предсказатели, гадавшие по внутренностям жертвенных животных. Обряд очищения состоял в заклании свиньи, овцы и быка, приносимых в жертву богам. Конец примечания. Страница 235.